Друид скрытого листа. Глава 1. Серый мир. Позвольте представиться. Меня зовут, точнее звали. В общем, это уже не важно, так как я умер, а сейчас существую непонятно где. При этом меня это даже не беспокоит. Мысли текут вяло и забываются уже через минуту. С момента, как я себя осознал, прошло какое-то время, и я даже не могу сказать, прошел день или год. Как будто я или мои мысли попали в кисель. Мне ничего не хочется, и часто замечаю за собой, что беру паузу после каждой мысли. И если правильно заметил, то таких пауз становится больше и длятся они дольше. Все это закончилось, когда я почувствовал, что меня что-то коснулось. Не желая, чтобы это прекращалось, я потянулся к этому. Не знаю, что это было, но как будто выпил энергетикой и сбросил оцепенение. Не желая терять этого чувства, я захотел большего и попытался потянуться и найти то, что меня коснулось. Я сумел почувствовать еще один кусочек и тоже впитал его. Больше ничего не находя, я понял, что как слепой котенок пытаюсь почувствовать, а не увидеть. Тут до меня только дошло, что я не только не вижу, но и не ощущаю никаких других чувств. С момента смерти, которую я хорошо помню, и до сего момента, я находился в непонятном состоянии. Вроде бы и мыслил, но как бы поверхностно и без эмоций. Поняв, что постепенно начинаю терять себя снова, я захотел оглядеться и получить еще порцию энергетика. Не знаю, что произошло, но я увидел или, наверное, даже сказать почувствовал пространство вокруг себя и перевел полученные ощущения в привычные мне зрительные сигналы. Состояние резко ухудшилось, и стоило мне огромных усилий сосредоточиться на окружающем и попытаться дотянуться до ближайшего светлого объекта. Поймав и поглотив парочку, я снова стал более нормально мыслить. Я находился в сером пространстве, ну или я так его воспринимал. С одной стороны были дрейфующие светлые кусочки, напоминающие уроненное желе. Собирая их, я понял, что это мне напоминает. Я как будто нахожусь в первоначальном бульоне в игре «Споры». Вот только у меня не было никаких частей, и я выглядел так же, как и то, что поглощаю. Да я вижу себя, и единственное мое отличие – это более насыщенный свет. Правда, он становился тусклее с каждым движением и набирал яркость после поглощения. Решив поступить, как и в игре, я поднабрал яркости и отрастил себе сзади небольшой отросток. С его помощью двигаться стало проще, и как я стал называть ее, моя энергия стала медленнее заканчиваться. Увеличив отросток и став походить на головастика, я добрался до более крупного объекта. Поглощая его, я увидел и картинку горящего леса. При этом не только увидел, но и почувствовал жар огня, запах костра и страх человека. Хотя это была секунда, но это было чье-то воспоминание. Теперь я наконец-то понял, что я нахожусь, возможно, не в бульоне, а непонятно где. И то, что я поедаю, скорее всего, является останками чьей-то души. Хоть это и был мимолетный шок, но не появилась брезгливость, когда я поглощал очередной кусок. Решив в таком случае не заморачиваться до встречи с полноценной душой, я продолжил питаться останками и развиваться. Преобразовав себя в более обтекаемую форму, я увеличил мощность хвоста и вырастил рядом с ним еще 4 отростка для маневренности. Рассуждая так, если это место похоже на игру, то тут могут быть и другие похожие на меня, а попадаться к хищникам у меня не было никакого желания. Кроме изменения внешнего вида, я улучшил свое чувство пространства. Глаза я сейчас вряд ли смогу вырастить, да и сенсорикой я вижу все вокруг. Плавая или летая в этом пространстве, я продолжал питаться и становиться быстрее и чувствовать все дальше. Размер тела или души я пока решил не трогать и не наращивать вокруг панцирь. Наверняка есть уже отожравшиеся индивидуумы, и я им буду на зубок. Поэтому нужно было быть незаметным и быстрым. Поначалу было сложно и страшно передвигаться между пустыми пространствами. Поглотив все на одном участке, приходилось двигаться в неизвестность, надеясь найти еще кормушку, пока не закончится моя энергия. Со временем, поглощая одно место, видимо гибели души, я чувствовал другое неподалеку. Позже чувствовать стал несколько мест впереди и мог строить маршрут. По пути встретилось еще несколько небольших воспоминаний, поглотив которые стал понимать, что энергии от них начало хватать на пробуждение и моих воспоминаний. Задумавшись об этом, я понял, что много не помню из своей прошлой жизни. Например, понятие школы у меня было, но что я там делал и с кем учился, этого у меня не было в памяти. Так и многое другое пропало из памяти или просто поблекло. Скорее всего, это нормально, и я тоже должен был со временем раствориться и исчезнуть, ну или уйти на перерождение. В это время я остановился и подумал, а стоит ли дальше продолжать движение или пусть все идет своим чередом. Не знаю, сколько я там висел на месте, когда встряхнулся и понял, что без своих воспоминаний, даже если я перерожусь, то уже это буду не я, и все будет неважно. Как бы я ни старался, объем моего тела увеличивался, и чтобы продолжать комфортно существовать, мне приходилось все больше поглощать чужие останки, а для этого быстрее двигаться, на что тратилось больше энергии. Мне не нравился этот замкнутый круг, и нужно было решать, что с ним делать. Вариантов было несколько, но я решил остановиться на модернизации себя и попытаться уменьшить отток энергии. Пытаясь не допустить траты энергии, я стал уплотнять свою внешнюю оболочку, отчего пришлось и самому сжаться. Эти действия мне немного помогли и, найдя новый путь, я продолжил набирать объем, а после перемещения на новое место, тратил лишнюю энергию на сжатие и повторял все по новой. С ощущением пространства я тоже поработал и перенес основной центр внимания на переднюю полусферу, уменьшив видение со стороны хвоста. Так я еще на несколько процентов сократил свои затраты. Пусть я стал менее защищен сзади, но никто мне не запрещал почаще оглядываться. Решение со зрением помогло мне в будущем ориентироваться в больших пространствах, когда я научился смотреть вперед через узкий и направленный вперед конус, как через подзорную трубу. Пока же я продолжал работать над своей основой. Когда мне стало тяжело дальше сжимать свое тело, я стал делать для себя запасы и тоже сжимал их в маленький шарик у себя на животе. По сути, никакого живота у меня не было, но, чтобы не путаться, я, когда выбрал для себя образ головастика, обозначил для себя примерный верх и низ. В этом пространстве мои эмоции были сильно приглушены, и разум пытался цепляться за привычные понятия. Я даже почти точно уверен, что тут нет никаких цветов, и поедаемые мной желтые куски тоже являются бесцветными. Я так и не отказался сжать свое тело по максимуму, но после того, как стал делать запасы, я продолжил делать это постоянно и в фоновом режиме. Сам же я стал думать, как мне еще измениться. Пока я еще не встречал местных жителей и не знал, с чем столкнусь, поэтому решил и дальше придерживаться выбранной тактики незаметности. Переместив собранную энергию ближе к хвосту, я проверил, насколько я могу ускориться, если не буду ее поглощать и переваривать, а буду ей пользоваться в сыром виде. На испытании я чуть не лишился единственной конечности, когда влил почти всю накопленную энергию, но резкое ускорение того стоило. Со своими экспериментами я через какое-то время сильно изменился, но зато увеличил свою продуктивность. Теперь спереди у меня был расположен хоботок, с помощью которого я мог быстро всосать энергию и поместить в новое хранилище. Там она медленно сжималась и продолжала храниться, пока не понадобится. За мешком было мое тело, и я, не переставая двигаться, продолжал питаться. Через клапан на моем животе часть энергии уходила в задний карман, который продолжал питать хвост. Новое строение позволяло мне быстро избавиться от лишнего груза и быстро смыться, что однажды спасло мне жизнь. Перемещаясь от одного места питания к другому, я слишком расслабился и, как положено, тут же натолкнулся на хищника, который, как и я, поглощал останки чужих душ. Не проверив заранее новые территории, я вплыл в новую большую кормушку, когда заметил, что с другой стороны полянки копошится черный сгусток. В отличие от меня, у него была пасть с зубами, которыми он отрывал небольшие куски. Правда, небольшими они были для него, а меня бы он располовинил одним укусом. В принципе, так и произошло. Пока я наблюдал за хищником, меня тоже заметили. Несколько изгибов телом и удлинившаяся часть с зубами уже смыкается на моем хранилище. От испуга я неосознанно дернулся, чем быстро оторвался от теперь лишней части и понеся подальше от своей смерти. Единственное, что я не предусмотрел, это резкое высвобождение сжатой мною энергии. Хоть основной фокус восприятия у меня был спереди, но я смог четко разглядеть, как высвобожденная энергия быстро расширилась и разорвала челюсть хищнику. Может, я тогда поступил глупо, что не стал уплывать далеко и вернулся за своими запасами, но я тогда посчитал, что убегать в неизвестность глупее, а получивший отпор хищник не представляет опасности и тоже решил держаться от меня подальше. Так и получилось, после потери части себя, он просто сбежал, оставив мне как сувенир свои зубки. Энергии вокруг тогда было много, и я легко вернул утраченные мною части и заодно прикрепил себе уменьшенный аргумент против мягкотелых. Не став рисковать больше необходимого, я отплыл в сторону с большим хранилищем энергии, пока тот не сжался до приемлемого размера. Мне пришлось смотреть пристально во все стороны. В это время я рассматривал доставшиеся мне челюсти и разобрался в другом подходе по сжатию энергии в твердые предметы. Дальше я был аккуратнее, и прежде чем попадать на новое место с энергией, я прежде всего все хорошенько рассматривал, а после быстро все поглощал и пока направлялся в следующее место, постепенно переваривал, продолжая усиливать себя. Так как у меня фактически не было ни зада, ни переда, я придумал в случае опасности выпускать через хоботок энергию и на образовавшейся тяге быстро покидать опасное место, не тратя время на разворот. По такому же принципу я разработал дротик и гарпун. Из хоботка вместе с энергией вылетала тонкая игла, чтобы поразить цель или гарпун, к которому была присоединена часть моего хранилища. Это со стороны больше походило на плевок зазубренным языком, с помощью которого я мог быстро сократить свое расстояние со своей жертвой. Избегая крупных особей, я стал охотиться на мелочевку. Уже после первого перекуса я почувствовал, что с них получаю намного больше энергии, и по полученным воспоминаниям понял, что в хищниках нет ничего человеческого. Это были души животных, которые быстро сумели сориентироваться и продолжили жить по законам джунглей. Это примирило меня с убийством, но я также не был уверен, что большие хищники не являются душами людей. Со временем я добрался в места, в которых было больше энергии, но также и было больше хищников, и пришлось уже питаться как можно более незаметно, не нарываясь на драку. Также я встретил, по-видимому, души людей. В отличие от хищников, которые были черного цвета, эти души были белые. Я тоже со временем почернел, но я думал поначалу, что это из-за сжатия, но теперь даже и не уверен. Еще у них в центре были большие ядра, в отличие от моего зернышка. Хищники оказались обычными падальщиками и начинали пировать, когда с ядра отделялся последний кусочек энергии, и оно просто пропадало. Сам момент я не замечал, а стоять и ждать, по-моему, было глупо. Из-за обилия пищи я даже перестал охотиться на хищников, пока не увидел интересную картину. Одна из душ светилась ярче, чем остальные, но привлекло меня другое действие. На поверхности души расположился большой хищник и поедал яркую энергию, когда ядро еще не пропало. Меня тогда заинтересовал этот процесс и, постаравшись не привлекать внимания, я наблюдал за трапезой. Через некоторое время, когда хищник съел почти всю оболочку, ядро пропало, и оставшаяся энергия потеряла свою яркость. Хищник не стал доедать остатки и уплыл, видимо, в поисках новой добычи, притом спокойно проплывая возле не таких ярких душ. Решив узнать, чем отличается эта душа, я постарался как можно быстрее поглотить останки, из-за чего значительно подрос, но узнал по обрывкам, что человек был пожарным и, видимо, за свою жизнь смог спасти множество людей. Похоже, это была душа героя или просто хорошего человека, и для сравнения я решил и сам попробовать одну из тусклых душ. Как и думал, мне попался совершенно заурядный человек, и, по-видимому, своими действиями я помог ему быстрее уйти на перерождение. Точно не уверен, но ядра душ тоже отличаются, и, видимо, чем дольше душа избавляется от воспоминаний, тем тусклее ядро. И если верить в систему реинкарнации и наложить на то, что я увидел, то выходит, что душа заурядного человека никого не привлечет и, спокойно разлагаясь, в новой жизни останется такой же серой. Геройским же душам помогают местные хищники и позволяют уйти на перерождение быстро. А если сюда еще добавить то, что люди рождаются неравными, то, скорее всего, яркие ядра получат более легкое перерождение. Такой своеобразный бонус для героев. Если все так, то я рад за концепцию мира, и пока нахожусь в этом пространстве, постараюсь помочь как можно большему количеству душ. Может, конечно, я не прав и все наоборот, но не хочется верить в худшее, а если учесть, что хищники предпочитают есть яркие души, тогда своим действием я ничего сильно не испорчу. В противном случае, зачем же тогда нужно стараться быть лучше при жизни, чтобы в следующий раз превратиться в посредственность, с ужасной судьбой? Я в это просто не хочу верить. Хотя вокруг было много пищи, мне все так же приходилось сталкиваться с агрессией хищников, и поэтому я разработал новые способы защиты и атаки. Я добавил себе по всему телу иголки, как у дикобраза, и если в спокойном состоянии они прилегали к оболочке моего тела, то в случае опасности я становился похож на шар с иголками. От застрявшей в чужой тушке, защиты можно было легко избавиться и дальше действовать по обстоятельствам. В качестве оружия у меня были с виду безобидные щупальца, но они могли легко попасть в тело жертвы и повредить ту изнутри или помочь выкачать чужую энергию. Благодаря сжатию, которое я провел со своим телом, их было очень сложно разорвать, и я мог просто обмотать щупальца вокруг хищника и сжимать до тех пор, пока не разделю его на две части. С новым арсеналом стало проще передвигаться, но я также старался избегать крупных хищников, которые в разы превосходили меня. Они были как щуки, плавающие среди мальков. Зато благодаря своей незаметности и скорости, я сумел поглотить пару геройских воспоминаний. Первый был воином тела, и хоть он мог отлично обращаться с любым видом оружия, но главной его силой были кулаки, ноги, локти и другие части тела. У человека не было никаких геройских походов против сил зла, но зато он год за годом стоял на страже вместе с другими людьми, не прося за это денег и благодарности. Их задачей было не допустить вторжения монстров из-за стены. Не знаю, кто был виновником, но однажды монстры пришли с двух сторон и проникли в город. Многие стражи тогда погибли, но не допустили проникновения в город и жертв среди простого населения. Герой смог благодаря своему мастерству дожить до конца и убедиться в том, что смогли выстоять, но из-за большого количества ран он не дождался помощи и умер от кровопотери. Вторым героем оказался слабенький маг-универсал. Хотя парня нельзя было назвать гением, но светлая голова и упорство позволили ему развиться в разных направлениях и, объединяя различные заклинания и ритуалы, стать сильнее. Конечно, его не признали и отправили служить в захолустье, где он, не имея под рукой библиотеки, старался продолжить совершенствоваться. Не убив пришедшую оклеветанную ведьму, стал жить с ней. Та научила героя магии крови, и пусть это считалось темной магией, зато позволила магу спасти людей. Звездопад – красивое явление, до тех пор, пока один из осколков не полетит в твою сторону. Так и наш герой любовался небом со своей возлюбленной, пока к ним не стал приближаться крупный осколок. Они могли спокойно убежать или как минимум прикрыться магическим щитом, но за долгие годы местные стали для них близкими людьми, и маг с ведьмой не смогли их бросить. Маг, воспользовавшись всеми своими знаниями и запитав заклинание всей своей кровью, смог спасти не только деревенских жителей, но и девушку с нерожденным ребенком. Поглощая чужие воспоминания, я как будто бы пережил с ними всю жизнь и учился использовать разные заклинания, и тренировался, укрепляя тело для дальнейшего развития. Их концентрированной энергии хватило мне, чтобы сжать свое тело до такой степени, что я мог больше не волноваться, что энергия закончится от моего бездействия. Больше не боясь развоплотиться, я продолжил накапливать энергию впрок и искать очередную геройскую душу. Вот только на этом моя удача закончилась, и я долго встречал только серые непривлекающие меня души. Хотя я, может, и заплыл куда-то не туда, потому что пропали также и крупные хищники. За долгое время нахождения в этом пространстве я мог не опасаться внезапной смерти и был, насколько я ощущал, сильнейшим хищником на этой территории. Я бы, наверное, уже давно расслабился, но воспоминания героев сделали меня более осторожным и дисциплинированным. Вообще они позволили мне взглянуть и на свою жизнь под другим углом. Я был, как и большинство людей, обычным потребителем и за свою жизнь не сделал ничего, за что меня могли бы запомнить. Хорошо еще, что уплотнив себя, я теперь не потеряю свои воспоминания, иначе бы растворился в их жизнях и получил бы как минимум психологическое расстройство. Все эти размышления не мешали мне мониторить обстановку, поэтому я не пропустил мелькнувший вдалеке зеленый огонек. Направившись к чему-то новенькому, я продолжал стараться не привлекать к себе внимание, а значит, не мог спешить и нестись вперед. По мере приближения, свет становился все ярче, а объект свечения все больше. Еще я заметил, что чем ближе к свету, тем тусклее были другие души, хотя объем воспоминания у них был нормальный. Передо мной были уже не простые обыватели, а кто-то явно хуже. Уже издалека я понял, что направляюсь к аномалии, так как передо мной возвышалась душа, в которой было воспоминание не на одну сотню жизней. Передо мной, судя по свечению, пусть и зеленому, была геройская душа, но почему-то рядом не было ни одного хищника. Опасаясь подставы, я протянул к душе щупальце, готовый оторвать его от себя и бежать отсюда. Вот только сначала робкое, а после и более настойчивое прикосновение ничего не дало, и душа как висела, так и продолжала висеть на месте. Решившись, я сам приблизился и, подлатив кусочек, отлетел в сторону. Эта душа отличалась от геройской так же, как геройская от обычной. В маленьком кусочке хранилась энергия, превышающая энергию души обычного человека, и ее даже хватило, чтобы еще чуть-чуть уплотнить мое тело. Жадность – это грех, но еще больший грех пройти мимо такого подарка. А если учесть, что это геройская душа, мне нужно помочь уйти ядру на перерождение. Ведь если я прав, то душа переродится не с золотой ложкой во рту, а с бриллиантовой. Окинув скопившуюся тут энергию, я прикинул, что если буду действовать как обычно, то от 10 до 30% оставшейся массы будет с уменьшенной энергией, а это уже огромные потери. Прикинув, как лучше поступить, я решил проглотить душу целиком, а уже потом отделить ядро от воспоминаний. Накопленной мной энергии на это хватит, но тогда я стану очень большим и заметным и не смогу сбежать. Придется работать в спешке и при первых признаках опасности отсоединяться от хранилища и убегать, но даже так я должен усилиться и, возможно, мне больше не придется в дальнейшем убегать от других хищников. Решившись, я приступил к проглатыванию своей добычи. Пуская всю накопленную энергию на создание эластичного хранилища, я стал разрастаться на светлой душе как черное пятно. Оказалось, что я переоценил себя, и такое растяжение потребовало гораздо больше энергии, поэтому, начав поглощать чужую энергию, я начал пускать ее на свое улучшение и увеличение хранилища. В этот момент я явно переплюнул мем с хомяком и бананом, но уже было поздно останавливаться, и я продолжил проглатывать душу. Когда душа оказалась покрыта моей оболочкой, я, как и раньше, пытался уплотнить ее, проникая своим языком-гарпуном внутрь, приближаясь к ядру. Даже если учесть затраты энергии, которую я собирал долгое время, мои действия уже окупились, но мне следовало поспешить, так как начали появляться мелкие хищники. Раньше они мне не могли ничего сделать, но сейчас я был полностью неподвижен и не создал на хранилище оборонительные иголки. Оставалось надеяться на щупальца и на то, что они не станут нападать на меня в такой большой форме. Зря я надеялся на хороший исход, так как хищники принялись нападать на меня и на хранилище. Глупо выращивать защиту, пользуясь такой редкой энергией, зато энергию хищников можно было пожертвовать для создания обороны. Пока одни умирали и становились шипами защиты, другие пытались прогрызть себе проход к геройской душе, и с каждой минутой гостей становилось все больше и больше. Мой язык уже добрался до центра, и я был готов отделить ядро, но пока медлил, так как был не уверен, что после этого все мои усилия не пропадут даром. Пока же я держался и, поглощая энергию, умудрялся отбиваться от хищников. Даже с какой-то стороны становилось легче, ведь мои усилия по сжатию зеленого шара были не напрасными, и площадь, на которой могли меня атаковать, все уменьшалась. За свое основное тело я вообще не волновался, ведь теперь даже если бы у меня не было шипов, хищники не смогли бы прокусить мою оболочку, а со временем не смогут ее и поцарапать. Единственным сильно мешающим фактором было то, что ко мне начали поступать воспоминания человека. Пока еще они были старые и в большинстве блеклые и фрагментарные, но даже так мешали сосредоточиться на происходящем. Со временем я даже стал считать, что выиграю этот поединок, но вдалеке почувствовал приближение крупного хищника, а значит, пришло время убегать, но перед этим нужно было освободить ядро. Раз мне не достанется такое лакомство, то и другие обойдутся. Я даже успел подумать о том, чтобы прихватить с собой кусочек души перед бегством, когда мой язык закончил с разрывом связи между ядром и воспоминаниями. Чего я не мог предугадать, так это того, что гарпун на кончике языка зацепится за ядро и потянет меня за ним. Хотя не только язык виноват, а еще и то, что ядро находилось внутри меня, а значит, потянуло бы меня в любом случае, разве что могло порваться хранилище от нагрузки. Да это уже и не важно, так как я сейчас несся вместе с ядром на перерождение, и меня пугала неизвестность. Смогу ли я выжить в новом месте? В каком статусе я буду существовать? И главное, что мне сейчас делать? Отпустить ядро или держаться за него крепче? Много вопросов, но все без ответа. Не знаю, как мы долго передвигались и как далеко, ведь я потерял любое ориентирование, но в один момент почувствовал, как тянущая нас сила ослабла, и мы начали замедляться. Что же, жди нас новый мир, ведь я не собираюсь сдаваться, а значит, ты узнаешь еще обо мне. Глава 02. съеденные воспоминания. Расслабившись немного после внезапного переноса, я начал думать над дальнейшими своими действиями. Для начала мне нужно было избавиться от ядра, ведь оно до сих пор находилось в своих воспоминаниях, а на них уже я положил свой глаз. Удлиняя язык, я подвел ядро к стенке хранилища, а уже после, аккуратно вытолкнул его наружу. Мне же оставалось продолжать и дальше лететь за ядром и в конце попасть к людям, где продолжу разбираться в ситуации. Постепенно скорость снижалась, но я так и не получал отклик от окружающего пространства, поэтому оставалось только ждать. Продолжать поглощать энергию с воспоминаниями я тоже не мог, так как начались структурированные воспоминания, и я не хотел пропустить жизнь человека, у которого такая странная душа. Сначала пропало притяжение ядра, и мы уже двигались по инерции, когда нас снова потянуло вперед, но на этот раз полет был коротким, и мы, по-видимому, прибыли на место. Теперь же я сумел оглядеться вокруг и приуныл, так как разобрался, где мы находимся, и понял, что пробудем тут еще несколько месяцев. Ядро души попало в еще не родившееся тельце и стало в нем обустраиваться, беря под контроль энергетическую составляющую и внося какие-то свои изменения. Я мог только и наблюдать за автоматической работой, ведь мое восприятие, которым я так сильно гордился, не могло проникнуть за стенки нашего вместилища. Уверен, я бы смог оглядеть то, что происходит снаружи, но мог при этом повредить нашей матери, а еще у меня наконец-то появилась идеальная возможность просмотреть захваченные мною воспоминания, находясь в безопасном месте. Четкие воспоминания начинались с момента, как маленького мальчика из дома забрал его дед, сказав, что родители больше не вернутся. Такое действительно сложно забыть, и будешь помнить об этом даже в старости. После пошли мирные деньки с дедом-лесником, который жил на окраине деревни и занимался сбором трав и охотился на зверей. Всему этому мужик учил своего внучка, а еще объяснял про правила, как вести себя в лесу. Главным же учением, которое он считал, было объяснение, что лес живой и к нему нужно относиться с уважением и, заходя, всегда просить на это разрешение. Тогда молодому парню сложно было это понять, но при этом, в отличие от других охотников, дед всегда возвращался из лесу с хорошей добычей. Благодаря этому, у парня было счастливое и сытное детство. Для парня этот мужчина остался дедом даже после того, как тот рассказал, что является его прадедом, а его настоящий дед, обнаружив у себя магические способности, ушел из деревни, а когда спустя много лет вернулся, принес с собой сверток, в котором была его недавно рожденная дочь. Попросив присмотреть за ней, маг ушел и больше с тех пор не появлялся. Дед воспитал красавицу-внучку, которая приглянулась странствующему авантюристу, и тот ради нее осел в деревне. Вот только молодому парню сложно было усидеть на месте и, начав с самого начала, как группа авантюристов, они стали выполнять простенькие задания. Спустя время им пришлось взять перерыв, когда внучка забеременела и родила ребенка. Дед тогда им помогал с хозяйством и приглядом за ребенком и даже предложил помощь финансами, но гордый отец отказался от подачек, как он тогда выразился. Не подняв ребенка на ноги, они возобновили выполнение заданий, берясь за более сложные, и однажды не вернулись домой. Из гильдии только пришло сообщение об их смерти, и тогда прадед взял к себе ребенка навсегда. Услышав тогда эту историю, ребенок пообещал себе, что навсегда останется с дедом в деревне, а внешний мир, забравший у него близких людей, обойдется без него. Вот только в возрасте 10 лет парню пришлось начать жить одному, так как здоровье подвело деда, и он не сумел справиться с добычей мяса. Ребенку тогда не хватило ни сил, ни знаний, чтобы выходить раненого человека и, тайно похоронив единственного близкого родственника, он стал жить один в доме деда. Другие жители не догадались о произошедшей трагедии, ведь дед мог в своих походах по лесу пропасть на несколько дней, а добываемых ребенком растений хватало для создания вида, что все в порядке. Можно было бы обратиться за помощью, но дед вбил в голову простые истины. В лучшем случае парня оставили бы в покое, но скорее всего, забрали бы все вещи в доме, оставив его ни с чем, или вообще выгнали на улицу, забрав дом со всем содержимым себе. Долго скрываться парню не пришлось, и, возвращаясь однажды домой, после проверки силков, он увидел вдалеке зарево пожара. Прокравшись тихо к опушке, он увидел, что деревня находится в огне и из нее слышны крики людей. Не решаясь покинуть свое укрытие, ребенок прихватил сброшенные до этого вещи и побежал в сторону тайного укрытия. За долгие годы, Со слов деда, деревушка пару раз подвергалась нападению разбойников, но никогда раньше ее не пытались сжечь. Дед же сделал для себя и семьи временное жилище в лесу, где мог переждать сложные времена и вернуться обратно. За себя он не боялся, но сын, а потом и внучка, заставили его думать в первую очередь не о себе. Теперь молодому парню нужно было в одиночку жить в лесу и научиться заботиться о себе полностью самостоятельно. Он и раньше жил один, но мог всегда обратиться за помощью или обменять свои растения со шкурками зверей на нужные предметы. К тому же пусть он предпочитал не общаться с другими детьми, но всегда любил послушать чужие рассказы, когда навещал знакомых деда. Первые дни он боялся выбираться из землянки, опасаясь, что его найдут и убьют, но голод заставил парня снова заняться привычным делом. Запасаясь продуктами и ставя силки с ловушками в новых местах, он разбил неподалеку небольшой огородик и стал на нем выращивать не только овощи, но и пытался пересадить некоторые лекарственные растения. Это удалось ему сделать не с первого раза, но и спешить не нужно было, ведь пока ему некуда было девать излишки. В глуши парень прожил 3 года, боясь покинуть такой уютный и безопасный уголок. Заметив же за собой привычку разговаривать сначала с растениями, а после и мертвыми животными во время разделки, он понял, что пора вернуться к людям. Собрав припасы и прихватив выращенные лекарственные травы с огорода, парень направился обратно в деревню. Подходил он к углубившейся в лес опушке с осторожностью, но, не увидев опасности, вышел сначала в расчищенное поле, а после и на проезжую дорогу. Напоминанием о прошлом пожаре служили только новые постройки, а еще он не увидел ни одного знакомого лица. Спросив у местных, где он смог бы продать свои травы, парень добрался до лавки, в которой можно было приобрести почти все нужные товары. Устроившись на постой к одной немолодой паре, он у них смог узнать о прошлом этой деревни. После погрома тогда никто не выжил, а войско соседнего королевства двинулось дальше, но хозяин местных земель сумел выгнать вторженцев и оставил тут небольшой гарнизон. Это место снова стало безопасным, и сюда потянулись беженцы с других территорий или те, кто хотел осесть на новом месте. Из-за того, что тут оставался гарнизон, бандиты не решились сюда сунуться, а после уже местные могли дать отпор, так как среди них были авантюристы в прошлом. Пока парень привыкал снова жить среди людей, его лекарственные травы добрались до города, где опытные алхимики увидели их качество и решили узнать, откуда поступила эта партия. Посланный для этой цели молодой алхимик прибыл в деревню и без проблем сумел найти парня. Узнав, что это была разовая акция, он ушел. Напоследок алхимик сообщил, что у парня есть дар к магии и посоветовал ему обратиться в академию, дав ему рекомендательное письмо. Кузьма, взявший тогда имя уважаемого прадеда, отправился в город. Был бы повзрослее, он, может быть, задумался бы, а нужно ли это ему, но молодому парню тогда представились приключения, да и слова алхимика больше были похожи на приказ, и он не осмелился ослушаться. Еще Кузя надеялся и одновременно опасался, что сможет увидеться со своим дедом, а что дальше, он еще не решил, так как не знал, как его встретит, где пешком, где попутным караваном. Парень сумел добраться до города, где расположилась магическая академия. Магических сил у Кузьмы было мало, и поэтому ему был доступен миленький список направлений, куда он мог поступить. Вот только у парня уже было желание стать целителем, после смерти прадеда и его сил как раз хватало для этой цели, а контроль он должен был наработать в процессе. В классе он оказался единственным деревенским дурачком, а поэтому ему пришлось догонять остальных, а для этого нужно было выучить грамматику, так как он не умел не то, что писать, но и читать. Став, таким образом, изгоем, Кузя не опустил рук и продолжал стараться. Единственным дополнительным предметом, который ему легко давался, было травничество. Не имея теории, он подсознательно знал, как лучше обращаться с тем или иным растением. Посланный алхимик не забыл случай с лекарственными растениями, а узнав их истинную стоимость, захотел нажиться на доверчивом парне. Набиться в друзья было несложно, а узнав, что тот не побеспокоился об оплате обучения заранее, предложил по дружбе помочь продать его запасы трав. Благодаря финансовой поддержке нового друга, Кузьма на каникулах быстро добрался до деревни и вместе с алхимиком отправились в лес. Даже без пригляда, на полях продолжали расти растения, и их за время отсутствия парня стало только больше. Если все продать, то вырученных денег хватит на полное обучение и еще останется на безбедную жизнь после. Все это сообщил ему новый друг, приведя свой план в исполнение. Алхимик рассказал Кузе не только о стоимости, но и о том, что заберет себе все эти деньги. Пусть он как маг слаб, и находится на факультете алхимиков, зато он старше и научился пусть и слабой, но боевой магии. Все это друг выкладывал ошарашенному Кузьме, после же слов, он зажег у себя в руке огненный шар и бросил его в парня. Увернуться было несложно, но напуганный Кузя вспомнил пожар в деревне и, как и в то время, понесся от огня подальше. Так Кузя снова оказался один, но больше всего его душило предательство единственного человека. Алхимик казался ему настоящим другом, нашедшимся среди безразличных к нему людей. Не желая больше возвращаться к людям, парень ушел далеко в лес. В нем он прожил еще 3 года, когда решил еще раз вернуться в цивилизацию, но на этот раз решил испытать удачу с эльфами, которые, как и он, предпочитают находиться в лесу. За это время Кузя стал лучше обращаться с магией, но направил свое развитие не в медицину, как собирался, а в общении с флорой. Теперь он покидал не маленький огородик с несколькими грядками, а настоящий сад, в котором были выращены некоторые оккультуренные фруктовые деревья. Про овощи он тоже не забыл и добился от них повышения качества вкуса и увеличения размера. Направившись в сторону, где, согласно вычитанным данным, обитали эльфы, Кузьма прошел большое расстояние, прежде чем его не перехватили рейнджеры. Ему тогда несколько раз повезло, что его просто так не убили, как лазутчика, но Кузя сумел дождаться прихода эльфийского мага, и тот подтвердил, что лес на него не сердится, а это значит, человеку можно дать шанс. Этих слов тогда хватило, чтобы эльфы не тронули парня и ему разрешили поселиться неподалеку от их деревни. Ему все это с трудом объяснили на жестах, и он стал, как и его прадед, жить на окраине. Взрослые не горели желанием общаться с человеком, а вот дети были заинтересованы в новом собеседнике. Правда, прежде чем начать общаться, им пришлось научить парня эльфийскому языку. Прихваченные семена позволили Кузьме быстро вернуть свой прежний быт, а маленькие эльфы дали ему наконец-то насладиться живым общением. Труднее всего было удержать свои гормоны в узде и, засматриваясь иногда на девушек, он был бит их парнями. Пришлось посвятить себя медитации для очистки сознания, а когда и это уже не помогало, парень тренировал свое тело, в надежде в будущем постоять за себя. Благодаря тому, что даже в такой отдаленной деревушке росли мелорны, Кузьма стал быстро увеличивать свой магический резерв и силу. Вот только из-за того, что источником силы были деревья, парень мог хорошо управлять только природной энергией. Все это не сильно волновало Кузю, ведь он и раньше не стремился ни к чему другому, а теперь же он чувствовал, что лес постепенно становится для него все ближе и роднее. Переняв некоторую неспешность долгожителей и приняв, что он навсегда останется для местных чужаком, Кузьма прожил спокойно до 40 лет. Его единственными собеседниками так и остались подросшие дети, которые за это время не сильно то и повзрослели. Зато он сам сумел не только вырасти, но и раздастся в плечах, и теперь вчерашние тощие и жилистые парни для него так и остались детьми, в то время как он стал походить на взрослого медведя. Это даже оказалось смешно, ведь у местных девушек здоровяки были не во вкусе, и только одна девчонка продолжала к нему липнуть. Он бы раньше и согласился на более близкое общение, но сейчас понимал, что только испортит ей жизнь, ведь у девчонки еще впереди долгая жизнь, даже после того, как его не станет. Он это понимал, но не мог никак донести это до нее и ее парня. Хоть того чуть ли не в открытую посылали, он был уверен, что во всем виноват Кузьма и пытался все время ему напакостить. Детские шалости мужику были не страшны, особенно когда еще и лес может подсказать об опасности или ловушке. Вот только парень перешел все границы, когда нарушил эльфийский закон. Он выкрал семя Меллорна и подбросил его в дом Кузьмы, пока тот находился на охоте. Вернувшись обратно в деревню, его встретила целая делегация и, не давая сказать хоть слово, повела под конвоем к старшим. Никто не поверил в оправдание пришлого, и даже любящая его девушка отвернулась от него, считая себя преданной. Хорошо, что его судили не люди, а для эльфов самым страшным наказанием было изгнание. Кузьме тогда дали собрать свои вещи, и после, уже в третий раз, он в одиночку отправился в лес, но теперь без права вернуться в поселение к эльфам. Теперь Кузьма не был плачущим мальчишкой, но его все равно душила обида, и поэтому, вернувшись в старый дом, он погрузился в медитацию для успокоения. Из погружения в себя его вытащила теплая ладошка, лежащая у него на щеке. Перед ним была влюбленная в него эльфийка, и оказывается во внешнем мире. Пока он страдал, уже прошло несколько дней. Девушка, из-за отказа от прошлой семьи, взявшая себе новое имя, звучавшее сокращенно Лена, рассказала о преследующем ее ухажере эльфе. Парень, обрадованный своей победой, почти сразу же пошел к Лене, но так как и раньше, не приняла его чувства. Не веря в это, он рассказал ей о том, на что пошел ради нее, и раз теперь здесь нет грязного человека, она должна принадлежать ему. Признание раскрыло ей глаза на ее глупости. Побив парня, она стала думать, как ей поступить. Пусть она была эльфийской девушкой, но проводила много времени на тренировках Кузьмы и уже соответствовала по силе их рейнджерам, поэтому слабой ее назвать нельзя было. Собравшись в путешествие, она прихватила с собой семечко, из-за которого выгнали человека, а еще украла старый гримуар своего народа. Она хорошо знала, что Кузьма давно просил обучить его эльфийской магии, но ему всегда отказывали, и девушка надеялась, что, получив такой подарок, ее простят. Зная о старом доме из рассказов и зная направление, куда нужно двигаться, эльфийка легко нашла путь, по которому ушел Кузьма и, заметая за собой им следы, двинулась навстречу со своим человеком. Мужик и без подарков принял бы девушку, ведь она была лучиком света в его темной жизни. Теперь же нужно было позаботиться о нежданном подарочке, но не зная об этом растении ничего, Кузьма боялся загубить будущее магическое дерево. Хорошо еще, что девушка знала, как сохранить свой подарок, поэтому можно было отложить этот вопрос на потом. У возлюбленных начались счастливые годы, вот только союз долгожителя с простым человеком не мог закончиться счастливо, и в то время, когда девушка только набирала свою красоту, у мужика начали появляться старческие морщины. Маги, а особенно целители и маги природы, живут дольше, но даже так Кузьма не хотел, чтобы девушка осталась одна после его смерти и страдала от этого. С трудом пробираясь через древний язык эльфов, Кузьма смог прочитать содержимое и теперь работал над переводом ритуала хранителя. Из его описания было понятно, что пока будет жить Мелорн, его хранитель тоже будет жив. Почему же все эльфы не воспользовались такой возможностью? А все потому, что для ритуала нужно быть магом, и чем сильнее, тем лучше. Молодые эльфы не могли пойти на такое, сокращая жизнь дерева, а старикам это было уже неинтересно. Получив такой шанс, Кузьма выяснил, что вместо взрослого Мелорна или его семечка, можно взять любое другое семечко, но чем лучше изначальный продукт, тем лучше будет результат. Для того, чтобы эльфы не смогли их найти, ориентируясь на дерево, пара стала углубляться в бескрайние леса. Все знали об окраине леса, но вот живых свидетелей того, что находиться с другой стороны и есть ли вообще эта сторона, не было. Поэтому хоть и было страшно идти в неизвестность, человек с эльфийкой отправились в путь. Спустя полгода неспешного пути, пара нашла место для своего нового дома. Навыки рейнджера и чувства окружающего леса помогли им избежать множества неприятностей в виде диких животных, плотоядных растений или бездонных болот. Первым делом пара создала для себя безопасное место и позаботилась о пропитании, а уже тогда они приступили к посадке семени Мелорна. После того, как Кузьма потратил все силы на ритуал, он впал в кому, а в это время с ним происходили метаморфозы. Тело не только перестраивалось под влиянием ритуала, для принятия новой энергии, но и стремительно молодело. Саженец тоже не остался без изменений, начав расти как на дрожжах, и все закончилось, когда молодой Мелорн и человек не разделили их общий срок жизни на двоих. Теперь Кузьма стал снова молодым Кузей и стал больше соответствовать возрасту своей молодой жены. Став хранителем, Кузя почувствовал, как корни Мелорна распространяются под землей, соединяясь с корнями других растений, расширяя его зону влияния. Теперь можно было не опасаться, что они окажутся в опасности из-за жителей леса, ведь теперь им на помощь могло прийти их окружение. Даже простая трава могла встать на защиту и задержать вторженцев, и все это было в распоряжении хранителя. С этого дня начались счастливые и мирные деньки, когда можно было не думать о будущем и наслаждаться сегодняшним днем. Что еще нужно мирному человеку, кроме вкусной еды, красивой девушки под боком и хорошие книжки? Время шло, и постепенно корни дерева переплетались с новыми корнями, что увеличивало подконтрольную территорию. Когда крона накрыла первоначальную полянку, а корни разрослись еще дальше, в гости пожаловали соседи. Кто может обитать в безлюдном лесу? Правильно, не люди, так первыми гостями стали духи леса, лешие. Кузьма, как хранитель Мелорна, не перестал быть человеком, но приобрел статус, равный духу места. Они долго приглядывались к вторженцам и изучали их, а когда поняли, что те, как и они, близки к природе, решили выйти на контакт. Так первые гости впервые назвали мага новым званием, друидом, а после потянулись и другие духи места. Среди крупных были водяные, духи рек и озер, болотник, дух болот, а позже приходили духи полей и лугов. От них юный друид стал получать знания, которые вряд ли можно было найти в человеческой магической академии. Теперь на своей территории Кузьма был всеведущий, мог перенестись короткими путями в любое место, в то время как другие будут блуждать кругами на одном месте. Применяя новые знания на практике, Кузя смог поправить в одних местах планировку, в других вылечить деревья или кустарники, а в третьих вообще сделал безопасные места для животных. Все это положительно повлияло на территорию и увеличило магический приток к дереву и друиду. После обучения пришлось отрабатывать и помогать своим соседям. В отличие от духов, друид имел больше возможностей и, совмещая различные знания, делал то, на что другие были не способны. Окружающие лес и водоемы потихоньку оживали из-за структурирования и починки протекающих потоков жизненной энергии планеты. На все это уходило много сил и времени, но зато повсюду забурлила жизнь, вначале обычная, а после и магическая. Теперь нередко можно было увидеть среди бабочек пролетающую фею или встретить мелкого духа куста или гриба. Со слов старших духов, такое раньше было повсеместно, но после того, как появились разумные расы, все постепенно стало ломаться и выходить из строя. С новыми повседневными делами Кузьме некогда было скучать, и так в заботах и радостях семейной жизни пролетело много лет. Лена смогла подарить друиду двух сыновей, и те, наслушавшись рассказов о внешнем мире, решили посетить его. Как бы родителям не хотелось оставить детей дома, им пришлось отпустить молодых парней в странствие, но перед этим научив их постоять за себя. Простившись с детьми, пара снова осталась одна, если не считать магических соседей или прибившихся животных. Звери, поселившись возле магического дерева, приобрели частичку долголетия и обзавелись большим потомством, став патриархами и обретя разум. Вообще теперь ближайшая территория к дому напоминала сказочный сад, в котором поселились разнообразные магические обитатели леса. За это время большая территория стала мирным местом, и чтобы полакомиться мясом, приходилось проделать длинный путь. Хорошо еще, что короткие тропы сокращали расстояние, и можно было обернуться за день. Прошло еще время, и срок жизни эльфийки стал подходить к концу, в то время как жизнь друида не имела теперь конца. Кузьма, становясь хранителем, и не ожидал, что, развиваясь и помогая своему дереву укореняться, они сумеют взять под свой контроль такую большую территорию, которая будет их подпитывать и не давать стареть. Все это привело к тому, что первой на тот свет должна была отправиться Лена. Не желая оставлять мужа одного, эльфийка предложила с помощью ритуала поменять ее суть и сравнять их продолжительность жизни. Гримуар пары уже давно был изучен, и среди его страниц действительно был такой ритуал. Друид, прошедший через что-то схожее, понимал чувства девушки и, не собираясь хоронить ее, принял желание Лены. Кузьма, вырастив колыбель, положил в нее старую эльфийку, а уже позже из нее вышла молодая дриада. Она стала жителем Меллорна, а поэтому теперь их жизни были навсегда объединены. Жизнь эльфийки и раньше была неспешной, а став дриадой, ее активный цикл уменьшился еще больше. Чтобы не оставаться одному, Кузьма стал проводить много времени в медитации, питаясь жизненной силой дерева. Для пригляда за территорией друид вырастил помощников энтов и создал специальные цветы, через которые он или помощники могли видеть или слышать, что происходит в лесу. После этого жизнь понеслась галопом, и если поначалу Кузьма выходил из медитации чуть ли не каждый день, то потом эти выходы сократились до одного раза в год, когда дриада была наиболее активна и радовалась приходу весны. Спешить им теперь было некуда, и такое проведение досуга устраивало пару, которая бодрствовала несколько месяцев в год. Из отчетов друид узнал, что его территория сильно расширилась, и на ней поселились эльфы. Не тая больше на них обиду, он все же попросил собрать их знания по магии и узнать, чем они занимаются. Оказывается, люди расплодились за это время, и эльфам пришлось забраться подальше в лес, так как начались распри и военные стычки. Людская магия оказалась сильнее эльфийской, а поэтому друид направил расширение в сторону людских поселений. Спустя еще несколько лет, пока Кузьма занимался изучением эльфийской магии, корни Меллорна сумели добраться до людей, и друид смог посмотреть, что он не выучил, когда был учеником Академии. Созидательного среди всей литературы было мало, и даже школу жизни люди сумели приспособить для убийства себе подобных. Решив вмешаться, Кузьма стал потихоньку уничтожать старые свитки, в которых была описана теория магии, превращая магов в простых пользователей. Изначально люди получили свои знания по магии от других рас, и раз они считают себя настолько умными, то пусть попробуют научиться всему с нуля. Как для приверженца магии природы, для него были сильно урезаны другие направления, но от безделья Кузьма изучал любую магию, для общего развития. Когда же для него не осталось ничего совершенно нового, он вернулся к медитации, узнавая иногда, что происходит в мире. Постепенно люди сумели вытеснить другие расы и загнать их в небольшие резервации. Собирая их знания, Кузьма пополнял свою библиотеку. Этот промежуток для друида тоже не продлился долго, ведь сон дриады стал крепче, и она просыпалась уже раз в несколько десятков лет, а поэтому и Кузьма подстроился под нее. Постепенно люди остались единственной расой на Земле, избавившись от других и начав техническую революцию. Старые действия Кузьмы не прошли даром и, лишившись понимания магии, ее стали реже использовать, а после и вовсе забывать. Друид даже помог им все забыть и уничтожал все упоминания того, что когда-то на Земле присутствовали другие разумные виды. Не имея перед глазами материального подтверждения волшебства, больше никто не занимался ею, зато остались войны, и людям требовалось придумывать постоянно дубинку потяжелее. Кузьма со временем перестал наблюдать за людьми, так как в их городах стало много грязи и чувствительные корни Меллорна стали от этого страдать. Не став мучить дерево, друид перестал расширять свою территорию, вышедшую в это время за границы материка и продвигающуюся под водой. Создав от вторженцев пассивную защиту в лесу, маг отстранился от жизни людей и проводил свое время только с любимой, пока бодрствовал. После того, как друид обрел огромную силу и получил множество знаний, он понял, что ему неимоверно повезло. Оказывается, не просто так они с женой прожили душа в душу столько лет, а все было гораздо проще и сложнее. Их души оказались совместимы, или, как говорится, они нашли свою вторую половинку. Разобравшись в этом получше, Кузьма понял, что в мире может быть не один подходящий для тебя человек, но такое редко, и встретить его все равно очень сложно. Большинство же любящих пар подходит друг другу не идеально, из-за чего и возникают все эти случаи с поисками другого человека. Еще и по этой причине друид перестал наблюдать за людьми, ведь за его долгую жизнь он мог встретить много людей, подходящих ему, и Кузьма не сумел бы бросить девушку одну. Вот только новых деревьев у него не было, а значит, он все равно переживет свою возлюбленную, так зачем тогда испытывать лишнюю душевную боль? Шли столетия, а за ними и тысячелетия, а друид продолжал спать вместе с дриадой и не обращал внимания на мир, пока однажды территория леса не сократилась до границ его сказочного сада. Открыв глаза, Кузьма не узнал свое окружение, ведь вокруг не было так знакомой ему зелени, и даже Меллорн лишился своей кроны, и только где-то глубоко в дереве теплилась искра жизни. Пытаясь понять, что произошло, он увидел за границами только выжженную и мертвую землю, и даже корни, уходящие раньше глубоко в землю, натыкались на пустоты. Кузьма лишился своих основных сил, так как подпитки от дерева уже не было, но простая магия еще была доступна друиду. Создав большие одуванчики, он запустил их в полет, и насколько он мог видеть, везде была такая же ситуация. Обратившись за разъяснением к единственному выжившему энту, он узнал, что люди продолжили воевать, но их оружие со временем становилось все более разрушительным, а для его создания люди брали ресурсы из земли, истощив ее окончательно. Последняя война за остатки ресурсов оказалась самая жестокая и уничтожила жизнь на планете. Единственное, что спасло Кузьму, это защита его сада, которая отдала все свои накопленные силы, но защитила друида и дерево. Сейчас же уже Меллорн отдавал последние крупицы сил, чтобы окружающая среда не убила человека. Кузьма разбудил Лену, которая без его помощи не проснулась бы никогда, и ее душа навсегда могла застрять в умершем дереве. Объяснив ей ситуацию, они без страха и держа в объятиях друг друга, встретили свой последний день вместе. Для них скорая смерть не была страшна, они давно приняли факт, что все смертные когда-нибудь, даже они, умрут. Им просто хотелось до последнего момента оставаться вместе и уйти однажды, как сейчас, ни о чем не сожалея. Глава 03. Проснись и пой. Очутившись снова в своем сознании, мне пришлось потратить много времени, чтобы осознать, Кто я такой? Я даже не мог предположить, что полный объем чужих воспоминаний так на меня подействует. Прошлые осколки тоже сильно повлияли на меня, но теперь я не уверен, какая из жизней была моею. Кто я? Парень из технологического времени или умудренный друид, смогший пережить гибель мира? Мне пришлось продираться через свои воспоминания, словно через луковицу, и только в самом центре, возле моего маленького ядра, я нашел сохраненные обрывки моей прошлой жизни. Чтобы больше не путаться, я стал просто считать, что все воспоминания четырех разных людей теперь мои, и я просто пережил череду перерождений. Я это обычный парень, любящий посидеть за компом, воин, оттачивающий свои приемы годами и борющийся с вторжениями, маг, сумевший из крох энергии сотворить великое заклинание, и также, я друид, собравший все магические знания разных рас и построивший свой маленький рай. Разобравшись с самоопределением, я теперь мог обратить внимание на душу, к которой присосался. Оказывается, я был не единственным вторженцем, и рядом с нами обитал конструкт чужой души и питался остатками духовной силы, что не давало ему рассеяться. Даже будучи без сознания, мои щупальца продолжали охранять меня, а, следовательно, и ядро друида, к которому был прикреплен мой язык. Являясь хорошим теоретиком в области души и имея теперь способ ювелирно манипулировать с нею, я обнаружил, что конструкт подпитывается еще и извне и пытается манипулировать поведением своего носителя. Не став обрывать связь, я заключил конструкт в клетку и мог теперь нормально заняться изучением души и постараться определить, куда я попал. Для внешнего наблюдения мне нужно было перехватить поступающие сигналы. Вот только мое ядро сильно отличалось от обычного ядра, и нужно было создать переходник. Изучая чужую душу, я обнаружил, что ровное с виду ядро имеет тонюсенькие нашлепки, за одну из которых и зацепился гарпун. Теперь я точно знаю, что надстройки души существуют, и если трудиться в одном направлении, то результат останется с тобой и в другой жизни. Если я найду в теле магический источник, присоединенный к нашлепке, то теория окажется правдивой, если, конечно, тут не обитают другие маги и их появление не является нормальным явлением. Направленность в сторону природы тоже должна остаться со мной. Запомнив строение ядра, я стал изменять свою оболочку, становясь внешне идентичным. Закончив с преображением, я стал из нужных мест отращивать жгутики, присоединяя их в нужных местах к отросткам. Настроившись на получение информации, я нашел место, отвечающее за пять чувств, и смог, наконец-то, снова почувствовать себя человеком. Было сложно не начать действовать, а поэтому, вспомнив времена медитации, я как раньше остался сторонним наблюдателем, подглядывая раньше через растения, а теперь через органы человека. Находясь в воспоминаниях друида, я не обращал внимания на время, а за эти годы ребенок успел родиться и прожить несколько лет. Оказалось, что поглощать такие большие объемы воспоминаний не стоит, но зато я сумел пропустить все события, связанные с малышами. Мне не пришлось испытывать стыд за бессознательные действия организма и при этом стараться не выделяться. Да, я уже думал о том, чтобы забрать себе это тело. Пусть прошлая душа не была геройской, но при жизни друида можно было назвать божеством. Своими действиями он мог разрушать и созидать в пределах целой планеты, поэтому-то его душа так светилась. Остальные серые души, видимо, были виновниками катастрофы, уничтожившей всю жизнь на планете. Вот только странно, что поблизости я не видел душу эльфийки, ставшую дриадой. Все это значило только одно, что я пока не знаю, как устроено мироздание, и даже взгляд изнутри на механизм реинкарнации не мог дать мне всех ответов. Своими действиями я дал душе хороший старт, а очистив ядро, находясь в обычном мире, я надеялся, что дам своему транспорту второй шанс на перерождение. Пока же, нужно было понять, насколько хорошее меня будет ожидать начало жизни, или может вообще лучше не начинать действовать в этом теле. Я оказался в теле парня и, судя по тому, что вокруг меня были постоянно только дети и воспитатели, я находился в детском доме. Хороший, такую ситуацию сложно назвать, особенно то, что уже в юном возрасте ребенку приходилось трудиться. Взрослому человеку сложно назвать уборку дома, мытье полов и стирку тяжелой работой, но как с этим справляется ребенок трех лет, непонятно. По-видимому, крепкое тело для местных не редкость, но даже так пока минусы перевешивали единственный плюс, пока я не заметил принесшего нам продукты ниндзя. Его большой мешок за спиной показался уже не таким странным явлением, как то, что на голове у него был протектор с символом листа. Теперь же я был почти уверен, в какой мир попал, вот только неизвестно в какой период. Если это время до конца Третьей мировой войны, то это огромный минус, который может заставить меня остаться простым наблюдателем. Без добавления себе памяти ребенка, мне было непонятно, о чем говорят окружающие, поэтому временно у меня был только один путь получения информации, и мне пришлось искать малейшие упоминания о знакомых мне личностях. Из-за пробелов в памяти, я не помнил воспитателей, которые были в сюжете, но я не забыл про Кабуто, которого точно не было среди местных детей, а остальных я и не знал. Одна из воспитательниц носила очки, но не круглые, как у Кабуто, поэтому я точно не мог сказать, кто она. Как помню, Нана отдала свои очки ребенку, но не ходила же она все это время без них. Возможно, это та женщина, а значит, если Кабуто уже работает на корень, то до канона осталось не так много времени. Не став больше тянуть время и находиться в подвешенном состоянии, я рискнул и, когда все легли спать, подсоединился ко всем отросткам, соединяющих ядро с духом, а через него с телом. Почувствовав, что могу теперь по своему желанию управлять телом, я не торопился действовать, а стал поглощать память, разорвав соединение с ядром и заняв освободившееся место. Можно сказать, что я стал попаданцем в попаданца, если не учитывать тот факт, что я вообще являюсь странным и непонятным существом. Нечеткое детское зрение не дало рассмотреть, с чего начался путь теперь моего тела, но я сумел только понять, что в один момент я был на руках матери, а после уже лежал на деревянном полу. Пересматривая это воспоминание, я разобрался, что меня на какое-то время поместили в печать, а когда выбрался, то уже все закончилось, и я остался один. После, меня нашли другие люди и принесли в этот приют. Проматывая неприятный первый год, я все же нашел в воспоминаниях ребенка с именем Кабуто и подтвердил, что воспитательницу в очках зовут Якушинана. Кроме этого, я приобрел нужный навык, теперь я мог понимать разговор местных людей. Также я узнал, как меня зовут. В пеленках вместе со мной была записка, в которой просили позаботиться обо мне, а еще там было написано, что родители любят меня и мое, данное родителями имя. Теперь я Наки, что значит честное дерево. Судьба хорошо посмеялась, ведь в прошлом у друида, перед тем как тот взял новое имя, было такое же значение имени, хотя звучало оно немного по-другому. Еще родители оставили мне свою фамилию Узумаки, а это значит, что с объемом чакры у меня не будет проблем, а вот с контролем мне придется разбираться самостоятельно. Я снова не рассчитал потраченного времени на просмотр воспоминаний, проспав до обеда, переполошив остальных. Со здоровьем у меня было все в порядке, но при этом никто не мог меня добудиться. На всякий случай меня освободили на день от работы, и я смог получше разобраться в полученной памяти. В оригинале был только один Узумаки в деревне, и если я занял его место, то, следовательно, стал главным героем, которому предстоит спасти мир ниндзя.